Я стою в дверях больничной палаты. И не решаясь войти внутрь, издали смотрю на спящую Кэсси. Ее лицо выглядит спокойно и расслаблено. На прежнюю стервозность нет ни единого намека. Даже непривычно видеть эту бестию в образе миловидного ангела. Золотистые волосы рассыпаны по белоснежной подушке мягкими волнами. Лишь тихое посапывание свидетельствует, что она все еще жива. Я невольно залипаю на ее безмолвно приоткрытых пухлых губах. Сейчас она уязвима, как никогда, и мне требуется усилие, чтобы сохранить настрой на серьезный разговор. Вики и Кэсси начинают подрагивать, и, распахнув их, она оглядывается по сторонам. Пытается подняться, но у нее ничего не выходит. В ее испуганном взгляде отражается паника. Но когда Кэсси замечает меня, на нежнеможденном лице синеглазки мелькает слабая улыбка. Тяжело вздыхаю. Понимая, что на этот раз придется проявлять мягкость, по крайней мере, ее колдовские глаза принуждают меня к этому. Отталкиваюсь от дверного косяка и медленно прохожу в палату. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — произносит, облизывая пересохшие губы. Я замечаю на столе стакан с водой, взяв его, помогаю Кэсси попить, придерживая ослабленную голову. Она жалко обхватывает трубочку и поглощает содержимое, а после откидывается на подушку и спускает протяжный вздох. «Не переживай. С ребенком все в порядке. Эстер хорошо за ним присматривает». «Она ненавидит меня!» С грустью в голосе хрипит блондинка. «Поверь, твоего мальца Эстер полюбила с первого взгляда». Подхожу к окну и, раздвигая пальцами жалюзи, делая вид, что не заинтересован в беседе. «Наверное, потому что видит в нем тебя». Всем телом, ощущая, как Эсси впитывается в меня своими бесовскими глазами, ожидая моей реакции. Но мне нечего ей ответить, и мы оба прекрасно это понимаем. «Почему ты мне не рассказала обо всем сразу?» Мои слова зависают в воздухе гулким эхо. Я сжимаю кулаки до противного хруста и пытаюсь сдержать нахлынувшую ярость. «Тебе дали 15 лет, Явор! Что изменилось бы, скажи я тебе об этом!» Возможно, желание свернуть тебе шею было бы меньше. Я имел право знать эту грёбаную правду. Рычу утробно, растирая горло, рывком разворачиваясь, но замираю, когда встречаюсь с ее усталым взглядом. Облако злости, которое окутывает меня с ног до головы, моментально рассеивается. Сучка. Даже на грани жизни и смерти она синей бездны пришибает меня разрядом воспоминаний. «Прошу, не заводись!» — просит она, сжимая простынь в кулак. Такая слабая и беззащитная. Я шумно выдыхаю, присаживаясь на край койки. Нужно взять себя в руки, сейчас не лучший момент для выяснения отношений. «Ты сможешь меня простить?» Спрашивает, устремляя на меня свои поникшие сапфиры, в которых тлеет боль и светится надежда. На секунду у меня возникает желание смять ее в объятия, но я отбрасываю эти пагубные мысли, напоминая себе о том, что это самое настоящее проклятие, и к нему категорически нельзя прикасаться. Боюсь, что после твоего геройского поступка я не имею права этого не сделать. У тебя, блядь, ребенок. Ты чем вообще думал? Отворачивает голову. «Не знаю. У меня не осталось времени на размышления». «Такое ощущение, что у тебя пожизненная нехватка времени». В ответ она просто молчит. Тут совершенно неожиданно по телу пробегает вихрь покалываний, когда ее ладонь накрывает мою руку. «Я приняла решение уехать из этого города, поэтому как только меня выпишут, мы больше не доставим проблем вашей семье. Если хочешь, можешь приезжать и видеться с ребенком». Кэсси поворачивается ко мне, и я вновь замечаю ее уставший взгляд. «Я не прошу тебя никакой помощи. Просто знаю, что у тебя есть сын, и мы всегда будем рады тебе». Последние слова слетают с ее губ дрожащим шепотом, но меня это распаляет еще больше. Блядь, Кэсси, у тебя всегда в жизни все так просто. А что ты хочешь? Она пытается подняться на локтях, но тут же обратно опускается на кровать и болезненно морщится, испуская мучительный стон. Но, сделав судорожный вздох, она продолжает. «Чтобы я тебя умоляла не бросать меня одну с ребенком?» Хрипло интересуется. «Явор, я взрослая девочка и знала, на что иду, когда оставила ребенка. Я родила его для себя. Тебе нечем переживать, обременен ты не будешь. Если появится желание поучаствовать в жизни сына, тебе никто не станет мешать в этом». И тонкие пальцы скользят по моей руке. «Когда обустроюсь, дам тебе свои контакты». «Я не отказываюсь от участия в жизни сына», твердо заявляя, сам не понимая, откуда у меня такая уверенность. «Сын». Раз за разом мысленно повторяю это слово, которое мой травмированный мозг еще не осознал до конца. Кэсси удивленно смотрит на меня. «Ты сейчас серьезно?» «Вчера я поменял ему подгузник. Как думаешь, я шучу?» На ее поникшем лице разгорается улыбка, а синие глаза вспыхивают ярким пламенем. Не сдерживаясь, она заливается мягким смехом. Но практически сразу же замолкает, болезненно прикрывая глаза и судорожно сглатывая. После операции прошло слишком мало времени, и ее тело еще чутко реагирует на раздражители. Но я не хочу проявлять к ней жалости. «Рад, что тебя это так веселит. А вот меня не очень». «Так что направьте свои силы на скорейшее выздоровление, я не собираюсь вязнуть в обязанных отца-одиночки». «Ты полон сюрпризов, малыш». Лукаво протягивает Кэсси. «Как и вы, мисс Холл». Сжимаю ее руку и встаю с постели. «Поправляйся, Кэсси. И спасибо».